Торговые точки Тикка тоже были уже отстроены и оснащены всем необходимым. Причем в этот раз он даже организовал рукомойник с краном для посетителей и краны для стоящих на разливе. Понятно, что делал он это не сам, а закладывали все трубы и подключали их к общим водоводу и канализации монстры под руководством техника, которым пришлось проставиться двумя немаленькими бочками с пивом, еще и организовав им кормежку во время работы и отвальный стол, как они это назвали, после окончания всех работ. И это в дополнение к оплате всего проекта деньгами. Условия безусловно были грабительские, но так как никто другой эти работы выполнить не мог, а получить такое преимущество перед любым другим торговцем хотелось, да и просто удобно, когда не нужно таскать воду издалека, а можно как нормальный разумный открыть кран и набрать, сколько тебе нужно, то пришлось раскошеливаться. Впрочем, а что ему еще с деньгами делать, кроме как вкладывать в дело? Палки, которыми он обычно пользовался, вообще ничего не стоили, деревянные и кожаные щиты тоже, так как их он специально делал без использования металла, чтобы было не жалко подставлять под плевки слизи или их атаки. Обувка также шилась полностью из местных материалов, и хоть тут уже приходилось платить за работу, но это было совсем недорого. Остальное же снаряжение практически не повреждалось и не сильно изнашивалось, так что на него почти не приходилось тратиться. Вот так и получалось, что ему и тратить то деньги почти некуда было, а зарабатывал он прилично, ведь ему платили за изучение и копирование голема. Плата за задание по восстановлению механизмов на 10 этаже тоже была немаленькой, да и в добыче регулярно попадались как деньги, так и предметы, которые ему были не нужны, но их можно было продать. И даже на свое хобби он почти не тратился, так как пользовался инструментами из мастерской, а материалы находил в добыче. Но несмотря на то, что он очень даже радовался будущей ярмарке и с большим удовольствием занимался подготовкой к ней, одновременно ему хотелось и разделиться на двух, а лучше на трех или даже четырех дворфов, чтобы одновременно делать несколько дел. Ведь кроме подготовки к весеннему мероприятию нужно было продолжать строительство голема, необходимо было продолжать добывать ресурсы и изучать многочисленные механизмы лежащих ниже этажей, а еще, было бы неплохо продолжать обучение. Вот только он был один и успевать везде приходилось тоже ему одному, что очень выматывало. Отдыхать же приходилось буквально на ходу, пока шел от одного дела к другому. Впрочем, скоро от походов на нижние этажи придется отказаться, так как начнут прибывать корабли, привозя новых и новых старых обитателей, так что пусть и неофициально, но ярмарка начнет свою работу. Полноценное же открытие ярмарки произойдет после того, как на 5 этаже наберется достаточно народу. Ну а так как при интенсивной торговле на все остальное времени уже оставаться не будет, то придется выбирать, чем заниматься, а от чего придется отказаться. Впрочем, во время праздника мало кто вообще будет чем-то заниматься, кроме сражения с монстрами ради добычи и отдыха. Учитывая же, что служба разработала некую рекламную акцию, суть которой заключалась в раздаче всем спустившимся до 4 этажа и подошедшим к стойке записи специальных ярмарочных билетов, которые были приравнены к деньгам, но имели хождение только на время ярмарки. Обеспечивалось же это обменом этих билетов на настоящие деньги, но только для тех, кто предоставлял услуги. То есть, если ты зарегистрировался как продавец, или выступающий на сцене скальд, музыкант или актер, то ты можешь обменять билеты на настоящие деньги, но только по окончании ярмарки, да еще и в течение всего одного дня нужно будет подать записку, на какую сумму у тебя скопилось билетов. Конечно, это не защитит от различных махинаций, но большая часть лазеек для афер будет прикрыта. Ну и конечно же билеты будут разыгрываться в различных конкурсах и лотереях. Сам Тек не знал, сработает ли это все, но как способ привлечь к ярмарке больше внимания данный метод несомненно рабочий, ведь начав что-то покупать и окунувшись в воды праздника уже будет сложно остановиться и отойти в сторону, а значит народ начнет тратить уже свои деньги. То есть, это был неплохой способ оживить торговлю, но он требовал наличия свободных денег для последующих выплат. К счастью, за зиму работники службы успели набить приличную сумму, ведь им больше-то и делать зимой было нечего, кроме как тренироваться и ходить вниз, сражаться со слизями или охотиться на грызунов. Ну, так-то Тикку до проблем службы дел не было, главное, чтобы торговля шла хорошо и его сородичи прибыли на остров, а остальное приложится. Часть 199. Корабли прибывали один за другим, когда поодиночке, когда по 2-3, а когда и целыми флотилиями. Из-за этого на рейде творилось форменное светопреставление, ведь порт вмещал не более 10 кораблей за раз, и то только если они будут не самыми большими, лучше всего кнорами. Так что пока одни корабли спешно разгружались, другие ожидали своей очереди. Большинство кораблей сгружало пассажиров и уходило, кто обратно, чтобы заняться тем, чем они хотели, а кто и в другие места на северном побережье, а то и сразу на юг, для торговли. Но некоторые оставались на рейде, планируя позже загрузиться купленным на ярмарке товаром. Правда, некоторые из уходивших судов успевали загрузиться самым ходовым товаром, деревом и мелкими камнями из подземелья, которые в прошлом году сбывались разным магам и волшебникам в больших количествах, да и алхимики с ремесленниками их покупали тоже довольно охотно, пусть и не в таких объемах. Такое решение было довольно рискованным, ведь стоящий на рейде корабль нужно было регулярно перемещать с места на место, так как вытащить его на берег было невозможно, а течение постоянно сносило суда, но когда других вариантов нет, то приходилось идти на такое. А еще остававшимся на рейде нужно было постоянно внимательно следить за водами вокруг, ведь где-то тут плавал монстр, потопивший недавно целый флот южан. И хоть за прошлый год многие корабельщики успели к нему и его выходкам привыкнуть, а южан тут никто и не любил, так что сожалеть об их смерти никто не будет, но сам факт утопления не просто одного корабля, а целой эскадры, вызывал опасения, мало ли что случилось за зиму и как изменился его характер. Хорошо еще, что про случившееся народ узнавал уже после того, как начиналась выгрузка, так что хоть не нервничали лишний раз, пока ждали своей очереди. Зато это стимулировало корабельщиков поскорее покинуть эти воды, а не пытаться оставаться тут в ожидании, пока будет возможность закупиться интересным товаром. Ведь вполне себе могло оказаться, что такая агрессивная реакция монстра была связана с тем, что приплыли одновременно много кораблей, а не как обычно, пусть и много, но растянутые по дням. Тем временем высадившиеся очень четко делились на несколько групп. Первая представляла из себя опытных ветеранов этого подземелья, которые быстро регистрировались в верхней службе, прослушивали короткую сводку новостей за зиму, собирались в крупные группы попутчиков и уходили вниз. Там они уже спокойно проходили регистрацию у стойки четвертого этажа, где работало сразу десяток сотрудников, которые в обязательном порядке предлагали обменять внешние деньги на местные, что все ветераны и делали, и выдавали специальные ярмарочные купоны на покупку, что многих очень обрадовало. После этого искатели отправлялись на подъемниках вниз, радуясь, что наконец-то теперь работают они оба. Это было второе приятное изменение, которое они встречали на своем пути. Следующим приятным изменением было появление симпатичной человеческой девушки, в которой многие признали одну из бордельных шлюх, только изрядно похорошевшую, и двух сурового вида альвов в комнате внизу, к которой привозили своих пассажиров подъемники. Тут прибывшим искателям вручали листки пергамента с перечнем правил поведения и пояснительный бюллетень, то есть сложенный гармошкой лист пергамента с текстом, в котором было краткое изложение всех новинок, появившихся в подземелье за зиму, а также предлагали приобрести путеводитель по подземелью острова, который был написан одним из альвов и размножен переписчиками службы. Экземпляров пока было мало, так что и стоимость его была довольно высокой, зато ты получал в руки полное описание всех разведанных этажей и обитавших на них монстров, так что покупка того стоила. Правда, далеко не всем она была по карману, ведь многие не имели нужной суммы, прибыв сюда не тратить деньги, а их заработать, но несколько альвов и людей все же купили себе по экземпляру, и также было куплено несколько книг в складчину, на отдельные группы. Наконец, прибыв в центральный зал, эти искатели быстро разбивали лагеря, а имевшие собственные ключи занимали свои комнаты, после чего все шли на ярмарку, чтобы оценить предложенные товары и проверить покупательскую возможность полученных на стойке регистрации купонов. И только после этого они приступали к более подробному изучению произошедших изменений. Те, кто купил путеводитель, начинали ознакомление с его прочтения, а те, у кого не было для покупки средств, пытались найти кого-то знакомого или просто согласного поделиться последними новостями. Вторую группу составляли те, кто уже был тут в прошлом году, но спускался вниз только за добычей, а жить все же предпочитал на поверхности. В основном это были официальные представители различных князей и конунгов, а также не успевшие в достаточной степени усилиться искатели, хотя были среди них и те, кто спокойно мог бы жить внизу, но все равно оставался наверху. Эти, после регистрации, получали участки земли для разворачивания своих лагерей или установки своей единственной палатки, но последнее было редкостью, и принимались за налаживание быта, а также составление уже привычного всем им графика посещения первого этажа подземелья для зачистки и набора воды. Ну и понятное дело, что после установки лагерей, начинались походы в гости, для приветствия старых знакомых и предварительных разговоров на самые разные темы, ведь этот остров оказался очень удобной площадкой для ведения самых разных переговоров, будучи нейтральной территорией, на которой собрались представители чуть ли не всех князей и конунгов, а также альвов и орков, и о чем еще никто не знал, дворфов, которые пока еще не прибыли, так как готовились основательно. Еще одну группу составляли новые посланцы всяких правителей Севера, которые прибыли сюда впервые. Эти еще не знали местных порядков и потому некоторые пытались качать права, не понимая ситуации, в которой оказались. Особенно их бесило, что они не могли разбить свои лагеря там, где им нравится, а только на выделенных службой участках, и приветливо улыбающаяся Альвийка, которая на их возмущение радостно сообщала, что они могут все дружно пойти погладить кракена, тогда может быть им повезет и они получат понравившийся им участок, а не тот, который выделила им служба сейчас. Вот только сделать с таким положением дел они ничего не могли, так как взятки работники службы не брали, а единственная попытка действовать силовым методом наглядно продемонстрировала, почему эльвы не опасаются пускать на остров такую толпу народу. Так что когда незадачливых скандалистов выловили из воды, куда их поскидывала все та же радостно улыбающаяся Альвийка, то дело пошло бодрее, и народ хоть и ворчал, но послушно выполнял указания по размещению работников службы. Также была группа купцов или их представителей, которые прибыли сюда для торговли или оценки потенциала рынка. Несмотря на то, что все купцы были конкурентами друг другу, действовали они довольно слаженно, очень быстро оценив удобство того, что все они селились в одной части острова, где им выделялось место с запасом, чтобы можно было разместить там не только палатку для проживания, но и соорудить торговое место, а также поставить навес или палатку под склад. Конечно, те, кто уже приплывал на остров в прошлом году, получили места получше, но это было и понятно, ведь они уже зарекомендовали себя, как надежные партнеры, с которыми можно было иметь дело. Фактически, если не учитывать ушедших вниз ветеранов, то это была самая беспроблемная на этом этапе группа. А вот последние две группы были самой большой головной болью для службы, ведь это были новички, искатели, уже бывавшие в других подземельях и решившие попытать счастья, и совсем новенькие, кто до этого ни разу не был в подземельях, но наслушавшись истории решили попытать счастья, вот только у которых не было более опытного товарища из уже бывавших на острове. Каждая из этих групп обеспечивала работникам службы хоть и разные проблемы, но одинаково выматывающие, ведь каждый из них подходил к оценке местных реалий с позиции своего опыта. Вот только этот опыт совершенно не соответствовал местным условиям, а значит обязательно приводил к проблемам. Одной из таких проблем был конфликт с уже бывшими тут раньше искателями. И если новички отступили почти сразу, так как с представителями правителей Севера враждовать желания у них не было никакого, то вот искатели из других подземелий не видели ничего опасного в таком конфликте. В конце концов, они регулярно спускались в подземелья и сражались с различными монстрами в них, так чего им бояться каких-то князей Севера, которые и на своей-то земле не обладают всей полнотой власти, а уж достать их где-то еще, тем более возле подземелий, не могли при всем желании. Конечно, прибудь они на остров немного позже, когда ситуация уже утряслась бы, никакого конфликта бы не произошло, ведь местные выступили бы единым фронтом, да и тут бы стояли лагеря морки, а ссориться с ними желающих было мало, тем более на таком ограниченном пространстве. Но так как все происходило в первые дни, когда местная структура еще не установилась, то фактически каждый был сам за себя и помешать пришлым зайти внутрь было невозможно. Впрочем, если бы служба хотела, то могла бы все быстро прекратить, но до поры до времени она смотрела на все разборки сквозь пальцы, не вмешиваясь в происходящее. Инструктируя работников, Хельвард разрешил им дать таким новичкам вначале почувствовать, куда они попали, а уже потом ставить их в стойло. Ведь нет никого, кто лучше обломал бы самоуверенных новичков, чем само подземелье. А если кто-то погибнет, то они ведь предупреждали на инструктаже. Тройка искателей шла по пустому коридору, освещая себе путь светляками. Они были уже давно сработанной группой и таким составом побывали уже в трех подземельях, так что они считали, что удивить их уже мало что может. Когда до них впервые дошли слухи о появлении на севере нового подземелья, то они практически не обратили на него внимания. Все-таки время от времени новые подземелья создавались богами, и появление еще одного на севере хоть и было событием, но не таким значительным, как могло показаться непосвященным. Но время шло, и начали появляться новые слухи, среди которых был один, который смог удивить многих, так как согласно ему новое подземелье не принадлежало ни богам альвов, ни тем немногочисленным богам, которые все еще покровительствовали северянам. Даже более, никто вообще не знал, какой бог был создателем подземелья, и даже оракулы не могли дать хоть сколько-то внятного ответа на этот вопрос. Впрочем, доступ к оракулам имели далеко не все, так что про этот нюанс было мало кому известно. Эта новость уже заставила некоторых обратить свое внимание на подземелье, но не настолько, чтобы отправиться туда лично. Да и зачем, если можно было заказать сбор сведений организациям, которые именно сбором сведений по подземельям и занимаются. А потом пришли известия, что какие-то искатели побывали в этом подземелье, так что появилась более достоверная информация, чем обычные слухи, распространяемые по кабакам. Новые сведения оказались довольно интересными, особенно рассказ про целых два безопасных этажа, на одном из которых львы устроили свой лагерь. Правда, это сопровождалось рассказами про просто огромную пещеру на пятом этаже, в которой еще и несколько прудов было, да и про некоторые другие чудеса, но это посчитали небольшим преувеличением. Но вот новости о том, что альвы устроили для своих бесплатную раздачу еды, в то время как людям приходилось эту еду добывать, занимаясь ловлей рыбы, отбивало желание ехать на эту скалу посреди моря. А потом появились новости о некоем монстре, который завелся в Северном море, в западной его части, и иногда топит проплывающие корабли, а иногда не топит. Мол, он нападает только на тех, кто устраивает сражения в море, а всех остальных игнорирует. И эта новость еще сильнее сказалась на отсутствии желания отправиться на остров. Но потом наступил сезон штормов, и неожиданно началась распространяться новость о прошедшей внутри подземелья ярмарке, на которой можно было купить много всего интересного. И все бы ничего, ярмарки проводились много где, в том числе и в городах-спутниках, которые росли и развивались за счет подземелий. На последних часто можно было найти интересные товары из подземелий, которые нельзя было достать в остальное время. Но некоторые рассказчики были на той ярмарке и демонстрировали очень интересные вещи. Очень натуралистичные статуэтки животных, ложки, которые не нагревались даже над открытым огнем, белый пергамент и странные грифеля в деревянной оплетке, каменные тарелки, настолько тонкие, что аж звенящие, если по ним щелкнуть ногтем, и при этом настолько прочные, что если их уронить на каменный пол, то с ними ничего не случится. В общем, троица товарищей сумели увидеть довольно много различных необычных вещей, которые можно было добыть в новом подземелье не так уж и глубоко, всего на шестом или девятом этаже. Правда, возникал вопрос, почему был такой разброс, шестой и сразу девятый, а не с шестого по девятый, но на это люди только пожимали плечами и сообщали, что на двух этажах вообще нет ни одного монстра, как и вообще хоть какой-то добычи, и что эти этажи вообще не для обычных людей сделаны. На попытке же узнать больше следовал стандартный ответ, мол, поезжайте и сами все увидите. Уже одно это интриговало и заставляло задуматься, а не поехать ли и действительно не посмотреть ли самим. А тут еще и дополнение от все тех же рассказчиков следовало, что весной состоится еще одна ярмарка, на которой будут выставляться предметы, сделанные оставшимися в подземелье на сезон штормов. Так как троим взрослым самостоятельным мужчинам, да еще и искателям, собраться в путешествии проще некуда, то как только сезон штормов завершился, они отправились на поиск идущего на север корабля, каковой и был найден. Правда, шел он не туда, куда им нужно было, а почти строго на север, по кратчайшему маршруту, но они планировали найти попутный корабль уже на месте. В конце концов, если это действительно было такое популярное на севере подземелье, как про него рассказывали побывавшие там, то хоть какого-то идущего туда торгаша всегда можно было найти. Так и оказалось, причем даже искать не пришлось. Стоило ими сойти на берег в порту и спросить, когда будет хоть какой-то корабль на запад, как их тут же переспросили, Уж не на остров ли они собрались? На их закономерный вопрос, что за остров, их сразу же просветили, что остров, он и есть остров, место, где располагалось подземелье. Ну а когда они подтвердили, что да, туда, мол, то им указали на стоящие в гавани фьорда корабли и сообщили, что почти все они туда направляются, правда большинство уже забиты под завязку и найти место будет не так просто. Столкнувшись с реальностью, люди были вынуждены заняться поиском корабля, владелец которого взял бы сразу всех троих, так как разделяться не хотелось. И после длительных метаний и поисков им все-таки удалось оказаться на борту одного из торговых кнаров, направлявшихся к острову. Ожидаемо, по месту прибытия их встретило настоящее столпотворение из кораблей. Но к их удивлению, большинство кораблей четко выдерживали очередности, никто не пытался опередить других, влезая вперед тех, кто прибыл раньше их. Зато вот за водой все наблюдали очень внимательно, не желая пропустить появление монстра, который, как оказалось, обитал где-то тут, в глубине, и иногда поднимался на поверхность, чтобы поразвлечься. К сожалению, а может и к счастью, монстра они так и не увидели, зато вот организация приема вновь прибывших их впечатлила. Было видно, что это довольно неплохо отработанное мероприятие, четкость которого могла послужить предметом зависти для всех попыток в городах-спутниках организовать нечто подобное. Возможно, это было связано с тем, что сбежать с этого куска камня было сложно, а потому проще было выполнять требования работников службы, чем ссориться с ними. Вот только некоторые их правила были неприемлемы для многих искателей, прибывших с самых разных мест не только севера, но и юга. Да, с юга народу было немного, если не сказать, что совсем мало, но он был, и это влияло на местные расклады. Ведь искатели с юга были сильнее, чем искатели севера. Связано это было с очень малым количеством подземелий на севере, а значит, и малым количеством искателей. К тому же большинство местных искателей хоть и ходили в подземелья, но делали это достаточно редко, больше занимаясь своими делами во внешнем мире. Нет, были среди местных и довольно сильные представители, но они еще в самом начале собрались в единый отряд и ушли вниз, судя по всему, на тот самый пятый этаж, планируя разбить там свой лагерь. Оставшие же не внушали уважения, так что с ними южане предпочитали не церемониться. В конце концов, они сюда прибыли, чтобы ходить в подземелье, а не слушать всякий бред про очередности правила пользования источником. Вот только очень быстро выяснилось, что местные слизи, очень примитивные монстры начальных этажей некоторых подземелий, были намного опаснее и сильнее, чем уже привычные по другим подземельям монстры. Правда, не для их троицы. Они достаточно легко расправлялись с попадавшимися им слизями, быстро поняв бесперспективность дальнейшего тут пребывания. Так что было решено идти ниже. Для начала они приобрели схему второго этажа. Это позволило не заморачиваться с поиском правильного прохода. Затем они собрали свою палатку, нагрузились остальным имуществом, в том числе и продовольствием, и отправились вниз. И вот сейчас они шли по кишке коридора третьего этажа, и тот действительно не имел никаких дополнительных комнат или разветвлений. Идти по такому коридору было одновременно просто, зная себе переставляя ноги, и одновременно невероятно сложно, так как ощущаемое тут давление присутствия подземелья было довольно выматывающим. А еще, совершенно одинаковые коридоры не позволяли понять, сколько они уже прошли, чем невероятно бесили, из-за чего они чуть несколько раз не поругались, впервые за последние 3 года совместных погружений. Из-за этого было принято решение молчать, чтобы лишний раз не провоцировать друг друга. А потом один из них пропал. Вот просто они шли, а потом шедший вторым обратил внимание, что отсутствует свет от светляка третьего товарища, который должен был идти сзади. Обернувшись, он никого не увидел, только уходящую вдаль черноту коридора. А я смотрю, а его тоже нет. Я их звал-звал, а они не отвечают. А потом мне сказали, что они меня бросили, но это было не смешно. Сочувственно покивав, лекарь сделал очередную пометку на пергаменте. За сегодня это был уже 3-й искатель в подобном состоянии, и прежде чем начинать лечение, нужно было собрать всю доступную информацию по той ситуации, из-за которой у человека начались проблемы с разумом. И ведь их же предупреждали, что соваться без тренировки через 3-й этаж не стоит. Ведь даже если ты был искателем, спускавшимся до 20-го этажа, то это не гарантировало отсутствие интересных обстоятельств. Все-таки присутствие подземелья на 3-м этаже было аномально высоким, из-за чего даже эльвы зачастую испытывали его влияние на свои разумы. К счастью, воздействие все же было кратковременным, так что разум этого человека вполне можно было восстановить. Впрочем, по мнению альвийского лекаря, там и спасать-то было нечего, так как у подобных людей мозги вообще отсутствовали. Но это было не его дело, так что лекарь, как и три его коллеги, просто занимался попытками лечения пострадавших. Честно говоря, идея развернуть в первом зале четвертого этажа лекарский лагерь, поначалу показалась ему глупостью, но по мере того, как из прохода начали выбираться люди, зачастую в не самом адекватном состоянии, он все больше начинал понимать, какой резон двигал Хальвардом, когда он предлагал это решение. Все-таки он лучше знал своих сородичей, так что было неудивительно, что он догадался о подобном повороте событий. Но это не значило, что по мере понимания у него росло и желание спасать этих безмозглых. Скорее наоборот, выслушивая очередной бред, который нес новый пациент, он все больше убеждался, что таких людей проще убить, чем вправить им мозги. Часть 200. Появление Чейсона на ярмарке, идущей рука об руку с хранителем, вызвало настоящий фурор. И если местные что-то такое подозревали, ведь ее регулярные посещения жилища хранителя уже давно не были секретом, то для вернувшихся после зимы и тем более приехавших в первый раз, это было настоящим откровением и можно даже сказать шоком. Глядя на ошарашенные лица альвов, а в особенности на представителей различных домов, женщина испытывала удовлетворение. Ведь даже если откинуть в сторону ее резко наладившуюся личную жизнь, а рассматривать только политические последствия, то фактически, она выиграла еще до начала полноценной игры, получив в свои руки одну из ключевых фигур. Теперь любой, кто захочет действовать против нее, должен будет учитывать, что она не просто одна из старейшин совета, пусть и не самая влиятельная, и даже не просто одна из двух старейшин в этом подземелье, которые практически жили тут и пользовались у местных альвов большим уважением, обладая большим влиянием на них, чем весь совет вместе взятый. Теперь за ней маячит фигура самого хранителя верхних этажей этого очень странного подземелья, который на самом деле является главой школы юнлингов и, судя по всему, относится к тем самым магистрам, способным в одиночку уничтожать полноценные армии. И самое главное, что ни у кого не было уверенности, что хранитель не может выйти наружу, чтобы раздать всем положенное. Но даже если по какой-то причине это и невозможно, то наличие снаружи всего одного морского монстра, который совсем недавно утопил целый флот, ясно показывало, что есть и другие способы наказать тех, кто попытается действовать против нее. Так что сейчас начнутся различные подковерные разборки, в попытках понять, что им делать дальше. Что интересно, так это то, что совет не может ничего предпринимать. Конечно, она находится тут по решению совета и формально они могут отозвать ее назад, но делать это сейчас, когда нет никакой уверенности, что она вернется, они не могут. К тому же, даже если представить, что она послушается и вернется, то у совета нет никакой уверенности, что сопровождавшие ее стражи не встанут на ее сторону. И даже более того, нет никакой гарантии, что вместе с ней не приедет несколько стражей-хранителя, которые отправят их для обеспечения ее безопасности. Понятно, что для противостояния всему совету этого мало, но вот как весомая гиря на чаше весов борьбы за влияние, это было уже серьезным аргументом. С другой стороны, находясь тут, она вроде как выпала из политической борьбы и не может влиять на расклады в стране. А раз так, то лучше, чтобы она тут и оставалась, продолжая заниматься своими исследованиями и не лезла в борьбу за власть. Правда, это все будет работать только в том случае, если старейшины и главы домов все еще не поняли, что истинный центр силы вскоре будет находиться не на землях альвов, а в этом подземелье, и что именно те, кто будут владеть наибольшим влиянием среди местных искателей, и станут настоящими лидерами их народа. И это если опустить возможности вставших на путь. Так что, гуляя по ярмарке, Чейсона наслаждалась всеобщим вниманием и той завистью, которая проскальзывала во взглядах некоторых представительниц домов, кто прекрасно понял значение этого события. Особое веселье ситуации добавляло то, что хранитель отлично понимал, что его выгуливают, демонстрируя обществу, но никак не протестовал, получая удовольствие от самого факта прогулки. Правда, его удовольствие, как поняла женщина, было больше связано с самим фактом того, что жизнь на базе ордена вновь начала бить ключом. Ведь чем больше сюда прибывает народу, тем выше шанс, что кто-то еще встанет на путь, а как бы хранитель ни делал вид, что ему наплевать на всех, кроме своих личных учеников, было заметно, что ему нравится видеть, что база используется по назначению, а не просто существует сама по себе. Но ее это вполне устраивало, ведь на других женщин он смотрел совершенно равнодушно, в то время как ей регулярно демонстрировал свою заинтересованность. А потому, Чесанна с хранителем гуляли между торговых рядов, останавливались возле различных лавочек, торгующих вкусностями и напитками, посещали представления и участвовали в различных соревнованиях, безбожно мухлюя с помощью своих сил, но так, чтобы никто не смог их поймать, и со стороны казалось, что все было достигнуто с помощью отличных физических кондиций и толики удачи. При этом женщина доброжелательно улыбалась всем встречным, не забывая представлять встречавшимся немногочисленным, среди представителей домов, женщинам своего мужчину, веселясь над их эмоциями, которые она теперь читала как открытую книгу. «Мм, вкуснотища», съев последний кусочек запеченного в кляре мяса на палочке, Микиада запила это дело Илим. Поставив кружку на столик, девушка вдруг замерла и огляделась, внимательно присматриваясь и прислушиваясь к ощущениям. Ну да, ее опять обвели вокруг пальца, заставив отвлечься. Но ведь мясо было таким вкусным, да Эль в этот раз имел очень приятный вкус, так что она не смогла удержаться. Но теперь ей снова нужно выслеживать соседку Бера по комнате. Так как в преддверии ярмарки Альвы перестали копать в тройном коридоре, то Микиада пока решила отложить свою подготовку к проникновению на 12 этаж, а точнее, в один из трех больших залов с огромными емкостями с водой, тот, где выращивали жемчужных моллюсков. Вместо этого она решила продолжить свои поиски пыльцы фей, тем более у нее и зацепки для этого были. Вот только найти эту Ильгу оказалось сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Но зная про ярмарку, Микиада не стала пытаться сделать этого что бы то ни стало, посчитав, что там-то она уже точно сможет поймать эту неуловимую девушку. И поначалу казалось, что так и будет, так как Дроу быстро брала след, идя за своим чувством поиска, но каждый раз что-то случалось и она отвлекалась. То она встретила Чесанну с хранителем, с которыми она не могла не поздороваться, ведь монстр был наставником Бера, а с Чесанной у них сложились довольно неплохие взаимоотношения. То она зацепилась языком с Тиком, который ее еще и своим эксклюзивным пивом угостил, да еще и с рыбой холодного копчения, как он это назвал. То она остановилась посмотреть на исполняющую танец на грани приличия Гетеру, во время которого она теряла части одежды, но при этом до конца так и не оголилась. А сейчас, вот, она увидела запеченное на палочках мясо и не смогла удержаться, чтобы не попробовать. И вроде как никто ее ни к чему не подталкивал, но вот ощущение, что все это не просто так, не давало ей покоя. Оглядевшись и определившись с направлением, Микиада пошла в нужном направлении, ловко лавируя между посетителями ярмарки, в очередной раз дав себе установку ни на что не отвлекаться. И вот, в очередной раз выйдя на центральную площадку, на которой как раз выступал жонглер, умело удерживающий в воздухе сразу два десятка различных предметов. Причем среди этих предметов были и ножи, причем разной длины и формы. Так что подобный трюк действительно многого стоил, ведь ловить и подбрасывать каждый предмет нужно было своим способом, а подбрасывая еще и постоянно менять силу броска. Поэтому неудивительно, что представление привлекло много внимания, ведь тут сейчас не было новичков и все отлично понимали, насколько сложный трюк жонглер выполняет. Не позволяя себя отвлечь и постоянно напоминая себе, зачем она тут, Дроу принялась высматривать нужную ей девушку и очень быстро ее обнаружила. Та наблюдала за представлением с непосредственностью ребенка, откровенно восхищаясь навыками жонглера. Глядя на нее, было даже сложно себе представить, что эта по-детски открытая девушка одновременно с этим умудряется сбрасывать идущую по следу Дроу, подстраивая всякие случайности. На несколько мгновений Микиада даже засомневалась, но быстро взяла себя в руки и принялась пробираться поближе к той. Вот только начав движение, она почти сразу была вынуждена остановиться, так как что-то почувствовала, что-то странное. Опустив взгляд, она увидела, что кто-то умудрился связать ее и стоявшего рядом льва шелковой лентой за лодыжки, так что стоило ей попытаться шагнуть, как она легко могла упасть. Посмотрев по сторонам и не найдя никого, кто мог бы подобное сделать, Микиада присела и вначале попыталась развязать ленту, но та оказалась завязана на совесть, так что пришлось поспешить и воспользоваться ножом, ведь возникло чувство, что Альф сейчас пойдет. К счастью, она успела и ничего не случилось, а она продолжила пробираться к своей цели. Ее еще несколько раз пытались остановить различными способами, и в какой-то момент ей это надоело, так что она воспользовалась своим навыком скольжения, чтобы сразу оказаться рядом с девушкой. Вот только вместо этого ей сразу же пришлось уходить в скольжение еще раз, так как в первый она умудрилась выйти прямо над соседним с ярмаркой прудом, успев в это мгновение, между выходом и повторным использованием навыка, услышать мерзкое хихиканье голосом, похожим на детский. К счастью, во второй раз она вышла именно там, где и собиралась, но снова пытаться подобраться с помощью этого навыка ближе к Эльге она уже не пыталась. «Зачем ты за мной ходишь?» – задала вопрос Эльга, когда они вышли из толпы на берег пруда. В конце концов Микиаде удалось подобраться к своей цели, и после этого она не позволяла ей отходить от себя дальше, чем на один шаг, всюду следуя за ней. «Мне нужна пыльца фей», – отвечая, Дроу обезоруживающе улыбнулась и покосилась на промелькнувшую мимо искорку. «А я тут при чем?» – очень ненатурально удивилась девушка. Глядя на ее насквозь притворное удивление, было понятно, что она-то была очень даже при чем и отлично про это знала. Так что Микиада даже не стала отвечать, а только продолжила радостно улыбаться. Некоторое время девушки играли в гляделки, но в результате Эльга была вынуждена сдаться. «Ты ведь не отстанешь?» – уточнила Эльга. «Неа», – подтвердила Дроу. Услышав ответ, девушка вздохнула и скосила глаза в сторону, к чему-то прислушиваясь, после чего махнула рукой. «Ладно, неси свою палку», – разрешила она с еще одним вздохом. «А, ты не можешь просто мне насыпать?» – поинтересовалась Микиада. «У меня и бутылочка есть». С этими словами она выудила из аккуратной маленькой сумочки такого же, как платье, голубого оттенка, которую она получила в награду за очередное прохождение испытания, небольшую бутылочку из прозрачного, как вода, стекла. «Если пыльцу насыпать в твой сосуд, то он превратится в заготовку для артефакта, и для твоей палки ничего не останется», — пояснила на это Эльга, вновь к чему-то прислушавшись. «Так что неси свою палку, я тебя тут подожду». «Ладно, но ты ведь не попытаешься снова сбежать?» — уточнила Дроу. «Я же уже пообещала», — неожиданно надменно известила ее Эльга, которая как-то уже не выглядела веселым подростком, а больше походила на одного из соправителей родного города Микиады. «Или ты не веришь слову королевы фей?» Неожиданно холодный ветерок, которому в подземелье и взяться было неоткуда, заставил Дроу поежиться и быстро отрицательно замотать головой. «Нет-нет, конечно же я тебе верю, просто подумала, что ты можешь так пошутить», — уверила она девушку и пояснила свой вопрос. «Я уже бегу». И она действительно побежала к себе в комнату, еще и используя скольжение, чтобы обернуться как можно быстрее. Весенняя ярмарка. Прибытие авантюристов в подземелье ожидало с радостным нетерпением, ведь появившийся незапланированным флот южан был сродни наперстку воды. После долгой работы на жаре, вроде бы и вода, но не столько утоляет жажду, сколько только раззадоривает, заставляя желать большего. С этим флотом вообще получилось немного спонтанно и на эмоциях, ведь было понятно, что плывут они сюда не для того, чтобы присоединиться к происходящему внизу веселью. Конечно, формально ему было без разницы, кто именно будет пытаться его покорить, помирая в процессе этого у него внутри. Да и были сомнения, что у них вообще получится захватить остров, с присутствием-то тут одного апрентиса и пяти падаванов, не считая других вставших на путь, но еще не сумевших преодолеть ту качественную границу, отделяющую юнлингов от падавана. Впрочем, среди юнлингов было несколько щитовых, выделявшихся из общей массы учеников, которых в ближайшее время можно уже будет считать падаванами, тем более, многие из них уже участвовали в прохождении испытания, пусть и в роли помогающих. А учитывая, что ни один бер повторно перепроходил испытание, в том числе и на повышенной сложности, ради хорошей-то добычи можно было и постараться, то было понятно, что они уже и неформально вполне себе тянули на очередное звание. Просто пока еще никто из падаванов не создал себе меч, потому подземелье и не спешило с повышением статуса остальных юнлингов. Да и остальных альвов не стоило сбрасывать со счетов, особенно стражей со вторым старейшиной. В конце концов, остров был довольно мал, и большая армия не имела тут преимущества. А уж если учесть, что для начала нападавшим нужно было высадиться в единственном пригодном для этого месте, потом подняться по узкой тропинке и только затем можно было бы развернуться в нормальный строй, то дело для них было вообще швах. Нет, было понятно, что скорее всего они рассчитывали на неожиданности то, что сильных бойцов на поверхности не окажется. И так-то они были правы, в каких-то других условиях, но чтобы сдержать их, пока гонцы бегут вниз и обратно поднимается уже нормальный отряд, занимавшихся наверху подготовкой к прибытию основной группы, авантюристов из альвов и людей вполне бы хватило. Ведь даже оставались на зиму тут не самые слабые, а за прошедшее время они успели стать еще сильнее. Так что если рассматривать ситуацию только с этой стороны, то ему не требовалось даже вмешиваться. Но было два момента, которые меняли ситуацию почти полностью. Первый – это корабли и носимое имущество южан. Если бы его авантюристы сами победили пришлых, то и распоряжаться бы их имуществом имели полное право. А терять такой источник возможных ништяков не хотелось, так что уже только ради этого стоило утопить весь этот флот, при этом не сильно палясь, а потом еще и собрать тела со всем снаряжением на них. Ну мало ли, что они там с монстром не поделили, а оно тут вроде как и почти ни при чем. То есть догадываться и предполагать можно, а доказать его причастность не выйдет. Вторым же моментом было его недовольство, что кто-то будет убивать его хомячков, которых оно с такой старательностью выращивало. Вот если они помрут в построенном для них лабиринте, это уже другое дело, а всяким посторонним крысам нечего лезть куда их не просит. Нет, так-то оно ничего против крыс не имело, пусть красится в стильный белый цвет и участвуют в его экспериментах, может хоть из какой-то получится кто-то, кому авансом можно будет присвоить имя Брейн. Но вот набеги различных вредителей подземелья собиралось давить без всякой жалости. И вот, долго отсутствовавшие авантюристы наконец-то появились, а вместе с ними и приток маны в виде мельчайших струек, но зато их было огромное множество и становилось все больше. Это было как живительные глотки травяного чая или пива, для вышедшего из парилки человека. Вот вроде и плохо ему не было, но стоит начать пить и человек сразу понимает, что именно этого ему и не хватало, чтобы почувствовать себя живым. Постепенно начали запускаться находившиеся в заморозке проекты и все больше лабораторий начинало функционировать, пока еще не на полную мощность, но уже вполне достаточно, чтобы были видны результаты их работы. Даже мегамозги начали шевелиться активней, излучая бодрость духа и азарт, принявшись активно припрягать ассистентов к работе. Впрочем, те не были против, с большим удовольствием погружаясь в различные исследования и эксперименты, некоторые из которых вполне можно было назвать безумными, ведь проводили их ассистенты прямо над собой, как гоблин, который принялся проверять созданную Викинидом концепцию и растворил свою руку, превратив ее в неаппетитную слизь с вкраплениями различных неполностью преобразовавшихся тканей. Но всем этим подземелье занималось далеко не главным своим потоком внимания. В основном же оно следило за тем, как происходит праздник, как ведут себя вернувшиеся после нескольких месяцев отсутствия авантюристы, о чем разговаривают и как реагируют на новости об открытии сразу трех этажей для посещения. К сожалению, а может и к счастью, некоторые заложенные им идеи не взлетели и ситуация развивалась немного по другому пути. Так, не пошла идея с борьбой за ключи, ведь теперь они все регистрировались в службе, и в случае кражи и тем более убийства владельца, с целью завладеть ключом, такой разумный быстро был бы выявлен и наказан. Впрочем, подземелье не слишком-то на такое развитие события и надеялось, так что и расстроено особо не было. А вот из-за того, что не взлетела идея с ареной, точнее со смертельной битвой, оно уже огорчилось. Но тут уже была полностью его вина. Ведь сам смысл такой битвы был в сражении с противником, которого ты мог победить, пусть и даже ценой травм. Мог и проиграть, но мог и победить. А когда противник был заведомо сильнее и победить его ты не мог при любом раскладе, то и пытаться никто даже не будет. Произошло же это из-за того, что его гоблины не были обычными монстрами-биороботами или компьютерными болванчиками, которым можно задать жестко заданные параметры. Его гоблины росли и развивались, становились опытнее и сильнее, осваивали новые навыки и приемы. Так что сейчас у того же лидера орков не было бы и шанса на победу. И получается, что участвовать в смертельной битве могут только сами монстры, которые не боятся смерти, или ставшие падаванами. У этих на данный момент шанс на победу еще был. Но такими темпами вскоре только достигшие уровня развития рыцаря смогут сразиться с ними, а остальным даже пытаться не стоит. И выйдет, что только те, кто смог начать тренироваться с самого начала, только и будут участниками таких битв, да и то вряд ли, так как им это будет просто неинтересно, как тому же Беру. Но ведь идея-то замечательная и жалко от нее отказываться. Так что нужно будет пересмотреть саму концепцию и подход к организации турнира. Например, сделать смерть не перманентной, а временной, установив в одном из помещений под трибунами арены воскрешающий артефакт. Правда, все равно сейчас от него толку будет немного, ведь пока авантюристы не дойдут до следующего блока и не будут найдены первые сохранялки, которые будут улавливать душу и дух умершего, не позволяя ему быть поглощенным подземельем, пользы от воскрешающего артефакта будет немного, так как работать он будет через раз, ведь даже оно само пока не смогло определить той границы, на которой существо считается уже мертвым и его душа отправляется по назначению. Из-за этого, дух одного умершего еще довольно долго может оставаться рядом со своим телом, или вообще внутри него, так что его можно воскресить, а дух другого засасывается душой подземелья, отправляясь в ее глубины на очистку, так что восстановив тело ты не сможешь его оживить, ну или сможешь, но результату, скорее всего, будешь не рад. Не зря же оно попросило гоблина-начальника показать Чейсон не созданный им по воспоминаниям фильм «Кладбище домашних животных», разве что немного переработанный под новые реалии. Но все это не мешало подземелью и просто наслаждаться зрелищем проходившей ярмарки. Это было похоже на то, как в градостроительном симуляторе построить город и с интересом наблюдать за текущей в нем жизнью, чтобы посмотреть, сколько он продержится без прямого вмешательства игрока. Часть 201. Все назад. Приказала Вайкрис, и работавшие на разборе завала люди и альвы бросились прочь. В конце концов, они сюда пришли сделать работу, а не оказаться нанизанными на копье голема. Так что последние метры камня убирались очень осторожно, с соблюдением всех мер безопасности. «Сможешь убрать эти камни в стороны за один раз?» – спросила девушка у стоявшего рядом мастера слова. Тот специализировался на работе с землей, но так как в подземелье от него толку почти не было, то и занимался он в основном строительством или прикрытием отряда издалека, используя в качестве пуль принесенные с собой камешки, которые он укреплял своей силой. И это был один из парадоксов подземелий вообще. Казалось бы, камня в них полно, а значит геомант должен быть самым сильным из стихийников, но на практике пригодного для использования камня в подземельях было очень мало, так как почти весь камень был пронизан волей подземелья, не позволяя его использовать. Нет, при известной упертости и силе, можно было использовать и имевшийся внутри камень, но затраты сил были просто несопоставимы с тем, что опытный геомант может сделать снаружи, подальше от подземелья. И именно поэтому в подземельях стихийники земли или камня должны были носить с собой запасы камня. Но когда они обнаружили этот завал, Вайкрис решила узнать, сможет ли геомант использовать камни из завала. Как оказалось, мог. Пусть это было сложнее, чем на поверхности, но значительно легче, чем работать с камнем в стенах, даже декоративным. И казалось бы, после этого нужно было привлечь всех свободных геомантов и быстро разобрать завал, чтобы получить доступ на другую сторону. Но тут вступало в действие два момента: отсутствие геомантов более одного и подряд на выполнение работы со стороны службы. Дело в том, что после осенней ярмарки все геоманты убыли на большую землю, ведь строить было больше нечего, а внутри они почти полностью бесполезны. Впрочем, это не значило, что элементалистов земли в подземелье не осталось, они были. Но это был тот мастер слова, который освоил это направление как второстепенное. Так что и возможностей в этом направлении у него было немного, и запас сил он из-за этого тратил быстрее. Так что на то, чтобы проверить, его навыков было вполне достаточно, а для эффективной работы по расчистке завала уже нет. И только с прибытием на остров двух полноценных мастеров слова, специализирующихся на управлении землей, можно было организовать с их помощью работы. В то же время существовал договор на разбор завала работниками службы. Согласно ему, весь вынутый камень служба забирала себе, и получалось, что если геомант будет расчищать проход, то мало того, что будет выполнять чужую работу, что само по себе уже оскорбление для обеих сторон, так еще и платить ему за работу будет нужно, при том, что вынутый камень все равно будет принадлежать службе. И получалось, что элементалист земли будет выполнять бесполезную работу, которую еще и нужно будет оплатить из собственного кармана, получив в результате только более быстрое столкновение с боевыми големами на той стороне, но не ускорив само продвижение, так как все равно нужно было ждать, пока работники службы заберут весь камень. То есть, пробиться на ту сторону и сразиться с големами они бы смогли раньше, но потом все равно бы были вынуждены ждать, пока завал не был бы разобран, так как по договору они должны прикрывать работавших на разборе завала, ведь никто не знал, что еще может случиться и восстановятся ли големы после уничтожения. Правда, были еще третий и четвертый моменты. Это будущая ярмарка и необходимость в случае использования сил геоманта потом идти по узкому проходу среди грозящих обвалиться камней, но это было просто две дополнительные гирьки на чашу весов, чтобы не спешить и ждать, пока завал не будет разобран вручную. Теперь же, когда ярмарка закончилась, под рукой были нормальные элементалисты земли, а толщина завала сократилась до небольшой насыпи, можно было и воспользоваться услугами геоманта, чтобы разобрать последний заслон. Заодно он мог бы помочь и в предстоящем бою, ведь подходящего камня было достаточно. Понимая, что схватка с боевыми големами это совсем не то же самое, что сражение с тренировочными, Вайкрис пригласила для участия в сегодняшнем действии все специальные группы и обе фаланги. В крайнем случае, если им всем не придется участвовать в сражении, они смогут посмотреть на предстоящий бой и оценить возможности боевых големов. Стоило только мастеру слова сделать проход в остатках насыпи, как из него тут же прилетело два дротика, а затем раздалось три хлопка с коротким интервалом и в развернутый ведущим щитовым потоковый щит ударило три маленьких камня, чуть не схлопнув его и заставив щитового покачнуться. По крайней мере, так девушке показалось в тот момент. Это уже потом, когда они осматривали поле боя, то обнаружили валявшиеся на полу медные блимбы, как будто кто-то положил маленький кусочек меди и со всей дури ударил по нему молотом, а тогда было не до разглядывания прилетевших пуль. После этого вторая ее группа выдвинулась вперед, прикрывая первую и позволяя ее щитовому восстановиться. Одновременно, вторые номера щитовых также переместились в переднюю часть группы, усиливая щиты первых номеров своими. По ту сторону прохода обнаружилась тройка големов. Два были типичными гоплитами, в железных тораксах, с железными же развитыми наплечниками, которые переходили в защиту плеч, сочлененные на локотники и наручи, понятное дело, все тоже из железа. Даже кисти и пальцы были прикрыты перчатками из железных пластин. Голова тоже была скрыта под цельнокованным железным шлемом, лицевая пластина которого выступала вперед углом, так что любой удар, направленный спереди, должен был просто соскальзывать в сторону. Отверстия для вентиляции и прорези для ушей в шлеме отсутствовали за ненадобностью, и единственным уязвимым местом выглядели смотровые щели, в глубине которых можно было разглядеть зеркальный блеск. Но кроме этого, туловище также прикрывал гоплан на левой руке. Ноги големов также были закованы в железо, дополняя образ нерушимой стены. А вот третий голем значительно отличался от первых двух. Хоть он и был примерно так же покрыт железом с ног до головы, но перчатки были более легкими и давали его пальцам большую подвижность, а шлем имел более широкие прорези для глаз, еще и прикрытые почти непрозрачным стеклом, что смотрелось очень странно и непривычно. В данный момент этот третий голем стоял позади первых двух и возился со своим оружием, не обращая внимания на альвов. В отличие от своего товарища, два голема-гоплита внимательно следили за действиями альвов, прикрывшись щитами. В правых руках големы держали еще по одному дротику, а за щит были заложены короткие копья. Они перегородили получившийся восстававшийся от завала насыпи проход, и пройти мимо них не представлялось возможным. Из-за узости прохода действовать в нем могли только специальные группы, да и то только по одной, так что все остальные наблюдали за происходящим со стороны, не вмешиваясь и ожидая своей очереди. «Вторая группа, вы начинаете, первая, отходим назад и восстанавливаемся, остальные как планировали», — отдала команду Вайкрис. Они с Еловин и Чесанной разработали несколько планов сражения, в зависимости от различных факторов. Этот план был доведен до всех участников операции, и несколько раз он был отработан в коридоре, пока ожидали разбора завала. Так что все бойцы знали, кому и что надлежит делать в различных ситуациях, а щитовым больше не требовалось отдавать команды. Сами же три женщины не входили в состав ни одной из групп, а находились в резерве, готовые вмешаться в случае осложнений. То, что осложнения будут, не сомневался никто. Вайкрис вообще предпочла бы позвать с собой хотя бы еще орка, а еще лучше Бера, но второй опять где-то пропал, видно, почувствовал ее желание, пусть она и старалась его скрыть, а первый был занят. Чем, было непонятно, но бросать свое дело и заниматься проблемами альвов он не захотел, так и заявив. Так что пришлось им ограничиваться тем, что есть. Сражение. Зная, что эльфы сегодня разберут таки завал, Подземелье заранее подбило все свои дела так, чтобы в нужное время у него не было задач, которые бы требовали его концентрированного внимания. Все-таки этот туннель будет первым столкновением эльфов не только с его БАМ, но и пневматическим ружьем, так что ему хотелось оценить это, скажем так, лично. Конечно, оно не ждало от такого примитивного оружия чего-то необычного, поэтому вполне хватило бы присмотра, что называется, краем глаза, но, чем ему еще себя развлекать, как не наблюдать за интересными событиями, происходящими с авантюристами. Так что когда оно поняло, что последние метры преграды будут вот-вот раскопаны, то отложило все свои основные дела, оставив на периферии своего сознания только возню с винтовкой Гаусса и колупание с телепортом, и принялось наблюдать. Правда, поначалу смотреть было особенно ни на что, ведь эльфы пока еще продолжали копать, но не ему было жаловаться, с его-то умением ждать. Но наконец командовавшая всей операцией Вайкрис отозвала рабочих, судя по всему почувствовала, что если они не остановятся, то получит копьем прямо сквозь камни, на это дури у автоматонов хватит. Вместо этого она припрягла к дальнейшей работе мага земли, или камня. Тут подземелье пока не смогло определиться, так как эти товарищи были редкими гостями в нем, а снаружи они работали только с камнем, но понять, что и как они делали, оно не могло, ведь все свои манипуляции они совершали за пределами его пещеры, и он мог это видеть только в отражении зеркал. Стоило только магу сформировать проход, вытащив и раздвинув оставшийся слой камня на одном из участков, как в стоявшую прямо напротив этого места группу прилетел тяжелый дротик и три пули. Поставленный щитовым магический щит выдержал, но судя по всему поплохело ему знатно. После этого сразу же произошла смена групп, причем сделано это было очень четко, сразу видны результаты проведенных тренировок. И судя по всему эльфы учли результат первого столкновения, и теперь щитовые работали в паре, когда второй номер подпирал первого, поддерживая его магический щит своим. Правда, на данный момент это особой роли не играло, так как ружье заклинило, как и было задумано, и сейчас автоматон пытался исправить неисправность. А вот автоматоны ближнего боя отработали как нужно, быстро метнув три остававшихся у них тяжелых дротика в приближающуюся группу эльфов, после чего взялись за копья. На счастье эльфов, подземелье учло результаты сшибок на девятом этаже и запретило БАМ совершить таран на начальном этапе битвы, хотя логика боя этого требовала, ведь увернуться в относительно узком проходе было очень сложно, а разогнавшийся автоматон – это страшно, ведь каким бы сильным ты ни был, но в лобовых столкновениях рулят только скорость и масса, а все остальное идет лесом. Понятно, что подземелье подвело под это обоснование того, что задание у БАМ было охранять свой участок коридора, а не производить интервенцию в соседние, но даже оно понимало, что объяснение так себе, ведь имея преимущество в поражающей силе и живучести, лучшая защита – это нападение. Так что потом оно воспользовалось прошлой идеей наличия повреждений ног у машин, оставшихся после прошлых сражений. Так что они якобы не могли бегать и прыгать, а значит и таранить противника. Впрочем, даже так автоматоны задали жару эльфам, первыми же атаками умудрившись ранить двух бойцов с копьями, ударив через головы щитовых. Все-таки высокий рост играет в рукопашной серьезную роль и при правильном подходе позволяет получить значительное преимущество. Раненые были тут же вылечены боевым лекарем, но в результате он сам чуть не стал жертвой, но был выдернут из-под летящего прямо в него цельностального копья. БАМ точно вычислил критическую боевую единицу в построении эльфов и попытался ее устранить, метнув копье. Правда, теперь ему приходилось полагаться только на меч, но так как это был непривычный для этого времени короткий клинок, а очень даже длинный четырехгранный клинок, который некоторые могли бы назвать боевой рапирой, но правильно все же было бы назвать просто мечом или шпагой, так как это и есть меч, то особой проблемы не было, ведь по дальности удара в руках автоматона такая шпага не уступала копью в руках эльфа. Понятно, что пехотному копью обычной для этого времени длины, а не длинной пике, которыми были вооружены фалангиты, но последние в битве и не участвовали, только страхуя наблюдавших за сражением работников службы от возможного прорыва в их направлении БАМ. Попытка ослепить автоматонов стрелами закономерно не увенчалась успехом, так как глаза у них были больше для антуража. Нет, смотреть-то автоматоны ими смотрели, но кроме них у боевых машин хватало и других датчиков, так что потеря даже обоих глаз не сказывалась на эффективности действий БАМ. Да и к тому же глаза были сделаны из магически преобразованного стекла, что позволило не только добавить ему прочности и вязкости, но и привить ему самовосстановление, что позволяло вытолкнуть застрявшие в глазах инородные предметы и восстановить целостность глаз. После обмена ударами, эльфы были вынуждены отойти, и их место заняла следующая группа. В этот раз это была одна из групп Матроны Йейловин. И так как попытка ослепления закончилась неудачей, то эта группа попыталась применить тактику обездвиживания и запутывания. Для этого они начали применять свою магию, создавая зоны темноты и под ее прикрытием атакуя ноги автоматонов. Вот только на их беду, бам, не нужен был свет, чтобы видеть, так что их атаки не увенчались успехом. Зато это позволило следующей группе лучше понять, как автоматоны ориентируются. Поэтому после обмена местами с предыдущей группой, следующая не только использовала наведенную темноту, но и установила звукоподавляющий барьер. Правда, они ошиблись с диапазоном звука, и ультразвуковой сонар все равно работал, поэтому у них опять ничего не вышло. Но зато это еще больше обогатило их знанием о том, как бам ориентируются в пространстве даже без глаз. После очередной замены против автоматонов вышла одна из групп старейшины Чесаны. Эти не имели предрасположенности к темноте, что и понятно, поэтому они воспользовались ослеплением с помощью пламени. Для этого один из мастеров слова запустил в голову автоматона огненный шар, который прилип к лицу машины и продолжил гореть. Одновременно они тоже поставили звукоизолирующий барьер, только уже в более расширенном диапазоне. В этот раз у них практически получилось ослепить одного из автоматонов. Вот только они не учли, что все БАМ объединены в единую сеть, и они постоянно обмениваются текущими данными по ситуации. Это позволяло реагировать на действия противника, даже когда атака происходила со спины и атакованный точно не мог ее видеть. Так что вскоре им также пришлось отойти, ведь и среди них появлялись раненые, которых боевой лекарь группы просто не успевал лечить. Вторая группа старейшины учла ошибки предыдущих групп и теперь попыталась ослепить сразу обе машины, что у них почти получилось, и они даже успели нанести пару ударов по колену одной из ног и так уже немного прихрамывавшего автоматона. Но тут в бой вернулся третий БАМ, который устранил возникшую в ружье неисправность. В этот раз он выпустил 5 пуль, прежде чем ружье снова заклинило, но этого хватило, чтобы и без того перегруженный магический щит схлопнулся на третьем выстреле. Четвертая пуля попала в голову дублирующему щитовому, который не успел среагировать и спрятаться за щитом.